Интерпретация 32 главы. В предыдущих главах мы выяснили, что познание индивида происходит на базисной основе прошлых накоплений. Чем больше он накопил знаний в сознании и подсознании, тем шире радиус познания в настоящем. Вот почему так важно приобретать в свою копилку как можно больше самых разных типов новых знаний и углублять уже имеющиеся знания, доводя их до профессионального уровня. Однако, каждая личность имеет свои интересы и в развитии выбирает те области знаний, которые ей наиболее желаемы. Получается, что частично личность совершенствуется по своему желанию в пределах тех вариантов, которые даются в программе. Но тогда остается выяснить, что же собой представляют ее интересы и желания. Все частные формы, как нам известно, прогрессируют в некотором общем пространственном объеме, который по своему уровневому расположению стоит выше составляющих его частностей. Этот общий объем управляет ими, диктует свои правила существования и по отношению к своим частным составляющим является некоторым предельным состоянием на определенных стадиях развития. Каждый мир, как общий объем, обладает конкретной информацией. Для любого объема она своя. Информация общего объема является предельной для его частных объемов. Но для них она будет внешней информацией. Сам объем имеет информационную накачку, соответствующую его энергопотенциалу. Каждый объем имеет свою информационную накачку, соответствующую его уровню развития и направленности функционирования. Частная форма, находящаяся в таком общем объеме, будет иметь для познания ту информацию, которая соответствует этому объему и не более. Поэтому любая частность может познать лишь ту информацию, которая представлена в этом мире, а также изучить и саму конструкцию этого объема и происходящие в нем процессы. По отношению к частной форме, общий объем предоставляет информацию конкретной направленности. Частной форме не из чего выбирать. Она должна постигнуть именно эту информацию и никакую другую. Она не сможет постигнуть информацию какого-либо рядом соседствующего макси-объема, так как та будет для нее закрыта. То есть, согласно законодательным принципам, индивид, пребывающий в конкретном объеме, не обладает правом выбора. Кроме того, вспомним, что вышестоящая форма разрабатывает для своих частных единиц программы развития, и они все исполняются в своих главных моментах точно. Индивид не может выйти и за пределы собственной программы. Таково ее построение. В развитии он движется только согласно заданной программе. Почему она должна каждой единицей исполняться точно? Потому что все единицы в совокупности обеспечивают нормальное функционирование общего объема. Все их программы переплетены, и невыполнение одной частной программы может привести к сбою остальных частных программ, а в целом это может нарушить нормальное функционирование всего целостного объема, так как частные программы единиц являются составляющими частями общей программы этого объема. Но так как существуют законы, защищающие высокую форму развития от влияния низких форм, то по этим законам частная единица, отклоняющаяся от правильного выполнения личной программы, деградирует и подвергается разрушению. То есть неисполнение программы приводит к регрессу личности, а исполнение способствует ее прогрессированию. Именно поэтому Бог и ценит послушание индивидов, так как, ничего еще не понимая в высших целях, но будучи послушными, они точно выполняют все то, что им положено, и тем самым ускоряют свое развитие и развитие Бога как целостной формы. Говоря о точном выполнении программы индивидами, надо, однако, отметить, что внутри частной программы единице предоставляется право выбора, но это право будет всегда ограничено конкретными границами, опять же, его личной программы. Выбор обычно дается ему между теми позициями в общей форме, что уже давно существует и заранее зарекомендовало себя как устойчивая конструкция или состояние. Индивиду только кажется, что он сам выбирает, что он свободен, но все это существовало еще до него. Взять голографическую ситуацию, которую проходит человек в жизни. В этой ситуации, например, имеются три варианта выбора. Он выбирает один из этих вариантов сам, но они существовали до его выбора в голографической конструкции программы. Индивиду просто дается возможность логически осмыслить ситуацию и проверить себя в правильности совершаемого выбора. То есть поведение индивида фактически находится под строгим контролем. Он проходит развитие по предполагаемому пути, хотя ему кажется, что он все делает сам и сам строит свою жизнь, а фактически он плывет по давно проложенному другими руслу и ничего не может изменить в окружающей действительности или в личной жизни без разрешения на то свыше. Жесткая привязка индивида к своей программе говорит о том, что он находится в полной зависимости от высших, и ему не дозволено знать того, что находится за пределами его мира, пока он не перейдет на уровень общего объема, в котором заключен мир. А к достижению этого уровня ведут два противоположных принципа существования. Первый. Беспрекословное подчинение низших высшим, основанное на общеиерархических законах. Второй. Выполнение личных программ, учитывающих варианты выбора. Законодательное построение развития любой формы в итоге обязательно приводит ее на тот уровень, который планируется, и она познает полную информацию мирового объема. Установленные закономерности включают поэтапное постижение всех знаний, содержащихся в данном объеме, и прохождение всех его уровней с изучением особенностей построения. Сознание должно постигнуть все, чтобы с учетом практической деятельности пополнить подсознание полной информацией о данном цикле совершенствования. Каждый общий объем можно рассматривать как один цикл совершенствования, делящийся на множество стадий. Один уровень обычно составляют несколько стадий, поэтому постижение информации объема идет постепенно по уровням. Второй принцип развития устанавливает для индивида возможность выбирать в познании и самостоятельно осмысливать информацию, содержащую в себе знания о мире. Именно наличие в программе личности нескольких вариантов выбора позволяет ей проявлять свои желания в активной форме. Например, можно желать что-то в своем воображении. Это пассивная форма. И можно, желая совершать выбор в ситуации или познании чего-то. И в этом уже будет проявление желания в активной форме. Индивиду предоставляют право выбирать наиболее интересующую его область знаний. Но так как все это находится в рамках его личной программы, то опять же получается, что общее направление развития ему определяется свыше, а в этом общем предоставляют возможность выбрать его отдельные оттенки. Но выбор помогает индивиду расширять свое осознание, лучше осмысливать знания. С другой стороны, если обратиться к внутренней сути желания, то можно задаться вопросом, откуда в индивиде появляется то или иное желание в познании. Мы говорим только о его познающей стороне. Как мы установили раньше, все желания индивида базируются на прошлых наработках в познании, на прошлой информации, которую он накопил в подсознании и сознании. Те знания в сознании, которые еще не приобрели устойчивую форму, будут требовать пополнения, наращивания своего потенциала и перехода в постоянную область знаний. Поэтому и программы для личности будут составляться такие, чтобы она смогла довести начальные знания до полного совершенства, плюс имела возможность приобрести новые направления в развитии. Каждая личность содержит в себе какую-то начальную информацию, те зачатки знаний, которые отложились в ячейках матрицы сознания в ходе жизни. Но они требуют перехода из временного состояния в постоянное. Поэтому, согласно программе, у индивида возникает желание продолжить познавать именно незавершенное направление. Но данное желание базируется на его прошлом желании, на основании которого были сделаны начальные накопления знаний. А для начальных накоплений может послужить импульс, посылаемый из программы, так как программа формирует качественное построение индивида, и по ней он набирает в свою матрицу те типы энергий, которых у него не хватает. Поэтому желание человека в основном базируется на предыдущих его желаниях, которые были частично или полностью достигнуты. Или душевных порывах, когда индивид делает выбор в сторону осуществления своего желания, но по каким-то причинам не достигает его. Это категория неудовлетворенных желаний. Они будут проявляться обязательно.